Три орудия смерти. По роду своей деятельности, а также и по убеждениям, отец Браун лучше, чем большинство из нас, знал, что всякого человека удостаивают почести и всяческого внимания, когда человек этот мертв. Но даже он был потрясен дикой нелепостью происшедшего, когда на рассвете его подняли с постели и сообщили, что сэр Аарон Армстронг стал жертвой убийства. Было что-то бессмысленное и постыдное в тайном злодеянии, совершенном над столь обворожительной и прославленной личностью. Ведь сэр Аарон был обворожителен до смешного, а слава его стала почти легендарной. Новость произвела такое впечатление, словно вдруг стало известно, что солнечный Джим повесился, или мистер Пиквик умер в Хенвелле. Дело в том, что хотя сэр Аарон и был филантропом, а стало быть, соприкасался с темными сторонами нашего общества, он гордился тем, что соприкасается с ними в духе самого искреннего добродушия, какое только возможно. Его речи на политические и общественные темы представляли собой каскад шуток и громового смеха. Его здоровье было поистине цветущим. Его нравственность зиждилась на неистребимом оптимизме, соприкасаясь с проблемой пьянства. Это была излюбленная тема его рассуждений. Он выказывал неувидаемую и даже несколько однообразную веселость, столь часто присущую человеку, который в рот не берет спиртного и не испытывает ни малейшей потребности выпить. Общеизвестную историю его обращения в трезвенники постоянно поминали с самых пуританских трибун и кафедр, рассказывая, как он еще в раннем детстве был отвлечен от шотландского богословия пристрастием к шотландскому виски, как он вознесся превыше того и другого и стал, по собственному его скромному выражению, тем, кем он есть. Правда, глядя на его пышную седую бороду, лицо херувима и очки, поблескивающие на бесчисленных обедах и заседаниях, где он неизменно присутствовал, трудно было поверить, что он мог когда-либо являть собою нечто столь тошнотворное, как умеренно пьющий человек или истовый кальвинист. Сразу чувствовалось, что это самый серьезный весельчак из всех представителей рода человеческого. Жил он в тихом предместье Хэмпстеда, в красивом особняке, высоком, но очень тесном, с виду похожем на башню, вполне современную и ничем не примечательную. Самая узкая из всех узких стен этого дома выходила прямо к крутой, поросшей дерном железнодорожной насыпи и содрогалась всякий раз, когда мимо проносились поезда. Сэр Аарон Армстронг, как с большой горячностью уверял он сам, был человеком, совершенно лишенным нервов. Но если проходящий поезд часто потрясал дом, то в это утро все было наоборот. Дом причинил потрясение поезду. Локомотив замедлил ход и остановился в том самом месте, где угол дома нависал над крутым травянистым откосом. Остановить эту самую бездушную из мертвых машин удается далеко не сразу. Неживая душа, бывшая причиной остановки, действовала поистине стремительно. Некий человек, одетый во все черное, вплоть до, как запомнилось очевидцам, такой мелочи, как леденящие душу черные перчатки, вынырнул словно из-под земли у края железнодорожного полотна и замахал черными руками, словно какая-то жуткая мельница. Сами по себе подобные действия едва ли могли бы остановить поезд даже на малом ходу. Но при этом человек испустил вопль, который впоследствии описывали как нечто совершенно дикое и нечеловеческое. Вопль был из тех звуков, которые едва внятны, даже если они слышны вполне отчетливо. В данном случае было выкрикнуто слово «убийство». Однако машинист клянется, что остановил бы поезд в любом случае, даже если бы услышал не слово, а лишь зловещий, неповторимый голос, который его выкрикнул. Едва поезд затормозил, сразу же обнаружились многие подробности недавней трагедии. Мужчина в черном, появившийся на краю зеленого откоса, был лакей сэра Аарона Армстронга, угрюмый человек по имени Магнус. Баронет со свойственной ему беззаботностью частенько посмеивался над черными перчатками своего мрачного слуги, но теперь никто не склонен был над ними смеяться. Когда несколько любопытствующих спустились с насыпи и прошли за почернелую от сажи изгородь, они увидели скатившееся почти до самого низу откоса тело старика в желтом домашнем халате с ярко-алой подкладкой. Нога убитого была захлестнута веревочной петлей, накинутой, по-видимому, во время борьбы. Были замечены и пятна крови, правда, весьма немногочисленные, но труп был изогнут, или, вернее, скорчен, и лежал в позе, какую немыслимо принять живому существу. Это и был сэр Аарон Армстронг. Через несколько минут подоспел рослый светлобородый человек, в котором кое-кто из ошеломленных пассажиров признал личного секретаря покойного, Патрика Ройса, некогда хорошо известного в богемных кругах и даже прославленного в богемных искусствах. Выказывая свои чувства более неопределенным, но при этом и более убедительным образом, он стал вторить горестным причитанием лакея. А когда из дома появилась еще и третья особа, Элис Армстронг, дочь умершего, которая бежала неверными шагами и махала рукой в сторону сада, машинист решил, что долее медлить нельзя. Он дал свисток, и поезд, пыхтя, тронулся к ближайшей станции за помощью. Так получилось, что отца Брауна срочно вызвали по просьбе Патрика Ройса, этого рослого секретаря, в прошлом связанного с богемой. По происхождению Ройс был ирландец. Он принадлежал к числу тех легкомысленных католиков, которые никогда и не вспоминают о своем вероисповедании, покуда не попадут в отчаянное положение. Но вряд ли просьбу Ройса исполнили бы так быстро, не будь один из официальных сыщиков другом и почитателем непризнанного Фламбо. Ведь невозможно быть другом Фламбо и при этом не наслушаться бесчисленных рассказов про отца Брауна. А посему, когда молодой сыщик, чья фамилия была Мёртон, вел маленького священника через поля к линии железной дороги, беседа их была гораздо доверительней, нежели можно было бы ожидать от двоих совершенно незнакомых людей. «Насколько я понимаю, — заявил Мёртон без обиняков, — разобраться в этом деле просто немыслимо. Тут решительно некого заподозрить. Магнус — напыщенный старый дурак. Он слишком глуп для того, чтобы совершить убийство. Ройс вот уже много лет был самым близким другом баронета. Ну а дочь, без сомнения, души не чаяла в своем отце. И, помимо прочего, все это — сплошная нелепость. Кто стал бы убивать старого весельчака Армстронга? У кого поднялась бы рука пролить кровь безобидного человека, который так любил застольные разговоры? Ведь это все равно, что убить рождественского деда. Да, «В доме у него действительно царило веселье», — согласился отец Браун. «Веселье это не прекращалось, покуда хозяин оставался в живых. Но, как вы полагаете, сохранится ли оно теперь, после его смерти?» Мертон слегка вздрогнул и взглянул на собеседника с живым любопытством. «После его смерти?» — переспросил он. «Да», — бесстрастно продолжал священник. «Хозяин-то был веселым человеком. Но заразил ли он своим весельем других? Скажите откровенно, есть ли в доме еще хоть один веселый человек, кроме него?» В мозгу Мертона словно приоткрылось оконце, через которое проник тот странный проблеск удивления, который вдруг как бы проясняет то, что было известно с самого начала. Ведь он часто заходил к Армстронгам по делам, которые старый филантроп вел с полицией, и теперь он вспомнил, что атмосфера в доме действительно была удручающая. В комнатах с высокими потолками стоял холод. Обстановка отличалась дурным вкусом и дешевой провинциальностью. В коридорах, где гулял сквозняк, горели слабые электрические лампочки, светившие не ярче луны. И хотя румяная физиономия старика, обрамленная серебристо-седой бородой, озаряла, как яркий костер, каждую комнату и каждый коридор, она не оставляла по себе ни капли тепла. Разумеется, это ощущение могильного холода до известной степени порождалось самою жизнерадостностью и кипучестью владельца дома. Ему не нужны печи или лампы, сказал бы он, потому что его согревает собственное тепло. Но когда Мертон вспомнил других обитателей дома, ему пришлось признать, что они были лишь тенями хозяина. Угрюмый лакей с его чудовищными черными перчатками вполне мог бы привидеться в ночном кошмаре. Ройс, личный секретарь, здоровяк в твидовых брюках, смахивающий на быка, носил коротко постриженную бородку, но в этой соломенно-желтой бородке уже странным образом пробивалась ранняя седина, а широкий лоб избороздили морщины. Конечно, он был вполне добродушен, но добродушие это было какое-то печальное, почти скорбное. У него был такой вид, словно в жизни его постигла жестокая неудача. Но, а если взглянуть на дочь Армстронга, трудно поверить, что она и в самом деле приходится ему дочерью. Лицо у нее такое бледное, с болезненными чертами. Она не лишена изящества, но во всем ее облике ощущается затаенный трепет, который делает ее похожей на осу. Иногда Мертон думал, что она, вероятно, очень пугается грохота проходящих поездов. «Видите ли», — сказал отец Браун, — едва заметно подмигивая. «Я отнюдь не уверен, что веселость Армстронга доставляла большое удовольствие его ближним. Вот вы говорите, что никто не мог убить такого славного старика. А я в этом далеко не убежден. Ненос индукас интентатионем. Я лично, если бы и убил человека», — добавил он с подкупающей простотой, — «то уж непременно какого-нибудь оптимиста. Смею заверить». «Но почему?» — вскричал изумленный Мертон. «Неужели вы считаете, что людям не по душе веселый нрав?» «Людям по душе, когда вокруг них часто смеются», — ответил отец Браун. «Но я сомневаюсь, что им по душе, когда кто-либо всегда улыбается. Безрадостное веселье очень докучливо». На этом разговор прервался, и некоторое время они молча шли, обдуваемые ветром, вдоль рельсов по травянистой насыпи. А когда добрались до длинной тени от дома Армстронга, Отец Браун вдруг сказал с таким видом, словно хотел отбросить тревожную мысль, а вовсе не высказать ее всерьез. Разумеется, в пристрастии к спиртному как таковом нет ни хорошего, ни дурного. Но иной раз мне невольно приходит на ум, что людям вроде Армстронга порою нужен бокал вина, чтобы стать немного печальнее. Начальник Мёртона по службе, седовласый сыщик с незаурядными способностями, стоял на травянистом откосе, дожидаясь следователя, и разговаривал с Патриком Ройсом, чьи могучие плечи и всклокоченная бородка возвышались над его головой. Это было тем заметнее еще и потому, что Ройс имел привычку слегка горбить крепкую спину, и когда отправлялся по церковным или домашним делам, двигался тяжело и неторопливо, словно буйвол, запряженный в прогулочную коляску. При виде священника Ройс с несвойственной ему приветливостью поднял голову и отвел его на несколько шагов в сторону. А Мёртон тем временем обратился к старшему сыщику не без почтительности, но по-мальчишески нетерпеливо. «Ну как, мистер Гилдер, далеко ли вы продвинулись в раскрытии этой тайны?» «Никакой тайны здесь нет», — отозвался Гилдер, сонно щурясь на грачей, которые сидели поблизости. «Ну, мне, по крайней мере, кажется, что тайна все же есть», — возразил Мёртон с улыбкой. «Дело совсем простое, мой мальчик», — обронил старший сыщик, поглаживая седую остроконечную бородку. «Через 3 минуты после того, как вы по просьбе мистера Ройса отправились за священником, вся история стала ясна как день. Вы знаете одутловатого лакея в черных перчатках, того самого, который остановил поезд?» «Как не знать? При виде его у меня мурашки поползли по коже». «Итак», — промолвил Гилдер, — «когда поезд исчез из виду, человек этот тоже исчез. Вот уж поистине хладнокровный преступник. Удрал на том самом поезде, который должен был вызвать полицию. Ведь ловко!» «Стало быть, вы совершенно уверены», — заметил младший сыщик, — «что он действительно убил своего хозяина». «Да, сынок, совершенно уверен», — ответил Гилдер сухо. «Уже хотя бы по той пустяковой причине, что он прихватил 20 000 фунтов наличными из письменного стола хозяина. Нет, теперь единственное затруднение, если только это вообще можно так назвать, состоит в том, чтобы выяснить, как именно он его убил. Похоже, что череп проломлен каким-то тяжелым предметом, но поблизости тяжелых предметов не обнаружено. А унести оружие с собой было бы для убийцы обременительно, разве что оно маленькое и потому не привлекло внимания. Возможно, оно, напротив, очень большое и потому не привлекло внимания», — произнес маленький священник со странным отрывистым смешком. Услышав такую нелепость, Гилдер повернулся и сурово спросил отца Брауна, как понимать его слова. «Я сам знаю, что выразился глупо», — сказал отец Браун со смущением. «Получается, как в волшебной сказке. Но бедняка Армстронг убит дубиной, которая по плечу только великану, большой зеленой дубиной, очень большой и потому незаметной, ее обычно называют землей. Он расшибся насмерть вот об эту зеленую насыпь, на которой мы сейчас стоим». «Куда это вы клоните?» — с живостью спросил сыщик.